Глава 29. Яд. Диана. Я не помнила, как добиралась до своей комнаты. Перед глазами все еще стояли нечеловеческие лица горных тварей. Серая кожа, черные провалы глаз, рты с острыми, как иглы, зубами, впалые ноздри. Слышала их смрад и сходила с ума от ужаса. «Тише, девочка моя». Папа гладил по голове, успокаивая. «Тише, это всего лишь иллюзия, сон». «Иллюзия? Нет, они были реальны. Во сне мы не чувствуем запахов, не ощущаем прикосновений слизи. Все было на самом деле. И только жесткая ткань жилета отца, пропахшая его любимым одеколоном, не давала сойти с ума. Пока папа рядом, мне нечего бояться. Он всегда меня спасет». «Тише. Ну, чего ты испугалась, глупая?» Продолжал уговаривать отец. «Я же здесь, рядом». «Папа!» — шептала в полузабытии. «Все будет хорошо». «Прости». Я затихла. Постепенно возвращалось ощущение реальности и память о том, что я на отборе. Здесь не может быть горных тварей, а отец действительно всегда рядом и следит, чтобы со мной ничего не случилось. Как глупо я, наверное, выгляжу. «Чем закончилось испытание?» — подняла голову. «Ты его прошла». С тревожной улыбкой ответил отец. «Так что отдыхай, если хочешь вечером видеть своего короля». «А где Рион?» Сердце забилось быстрее. «Я заставил его уйти. Не годится королю бродить по территории участниц. Потом поползут слухи, да и девушки уже заметили его к тебе симпатию. Мало было платьев. В следующий раз этим могут не ограничиться». Я кивнула. Не хотела, чтобы Рион видел меня такой. Крепче прижалась к отцу и затихла. Страх постепенно отступал, но все еще дрожали руки, а голова кружилась от пережитого. «Расскажи мне что-нибудь», — попросила отца. «Какую-нибудь историю». «Хорошо», — ответил он. «Давным-давно у горной реки жила старая волшебница. Ей было столько лет, что люди привыкли называть ее богиней. Но она была человеком, узнавшим секрет бессмертия. А может, постепенно все изменилось? Никто не знал. В этих лесах охотились двое юношей. Но по пути они разминулись. Один погнался за ланью и заплутал в чащобе. Второй же пытался его отыскать, пока не заблудился сам. Он шел и шел в поисках друга, пока не вышел к домику у реки. Юноша надеялся, что его жители помогут отыскать пропавшего». «И он не знал, что там живет волшебница?» — спросила я. «Не знал. Он постучал в низенькую дверцу, и старуха открыла ему дверь. Она казалась древней, как мир, и предложила юноше испить водицы из горной реки. Они сидели на берегу и разговаривали обо всем на свете. И юноша забыл о пропавшем в дремучем лесу друге. Забыл о том, что здесь делает. Старушка раскрыла ему многие тайны магии, а затем сказала, что знает прошлое и будущее. Тогда юноша спросил ее, что его ждет. А она сорвала синий цветок, растущий у реки, и протянула ему. «Видишь, сейчас этот цветок свеж и благоухает. Но пока ты принесешь его домой, он начнет чахнуть и засыхать», — сказала волшебница. «Сейчас ты молод и полон сил, но наступит день, когда ты начнешь чувствовать себя таким же, как этот несчастный цветок, покинутым, лишенным живительного тепла. Только помни, что необратима лишь смерть. Все остальное можно исправить, даже если на это уйдет вся жизнь». Волшебница вернула цветок на место, и он снова стал расти. Потянулся к солнцу. Юноша не поверил своим глазам, а его новая знакомая сказала: «Все мы совершаем ошибки, но ты добрый человек, и я помогу тебе. Когда поймешь, что нет сил жить дальше, позови меня, и я приду». «Ариан Эльзе», — прошептала я. «Да, Ариан Эльзе», — откликнулся папа. «Живи по закону сердца. Вот что это значит». Вот только волшебница не сказала, что за это придется заплатить. «И она пришла?» — тихо спросила я. «Конечно, пришла. Вот только разве помогла?» «Нет». «Нет». Она сказала, что каждый сражается за счастье сам. И после темной ночи наступает утро, а после беды — счастье. А если сдаться, то станешь всего лишь засохшим цветком, лишенным корня. Я закрыла глаза и замолчала. Действительно, мудрая волшебница. Увы, мне еще не по силам такая мудрость. Я чувствовала себя несчастной и не знала, что с этим делать, как быть, на что надеяться. Если это испытание далось так тяжело, что будет со следующими? «Ариан Ильзе», — прошептала сама себе. «Ты потом видел ее, богиню?» «Да, но лишь однажды». «И я видела, после того, как была в храме и прикоснулась к длани». «Что?» «Мне показалось, или отец вздрогнул». Ко мне подошла старушка и сказала, чтобы я была осторожна во дворце, потому что не всем по нраву, когда вершится правосудие богини. И добавила: «Ариан Ильзе». «Явилась, значит», — усмехнулся отец. «Боится показываться на глаза. Ничего, настанет день, и мы встретимся, и я выскажу все, что думаю о древних легендах и вечных богинях». «Ты же сказал, она человек». «Человек. Но помнит ли она об этом?» «Так как, ты пойдешь на прием?» Резко сменил тему. «Пойду. Не хочу, чтобы потом другие участницы считали меня слабой. А ты?» «Конечно, я буду с тобой». «Папа, а может, вы помиритесь с королевой Региной, раз уж ты ее любишь?» «Диана». Отец мигом помрачнел. 20 лет прошло, ты изменился. Так почему считаешь, что не изменилась она? Богиня ведь сказала, всему свое время». «Уже поздно». Отец поднялся на ноги. «Отдыхай. Увидимся на приеме, девочка моя». И пошел прочь, а я осталась одна. Пришлось подниматься, умываться. По-прежнему чувствовала себя разбитой. Перед глазами стояли серые морды горных тварей. До приема оставалось совсем немного времени. И почему-то казалось, что он станет еще одним испытанием. Ведь все мы пережили сильнейший страх. Справимся ли с ним? Сможем ли после пережитого улыбаться, как ни в чем не бывало? Надо доказать, что да. Попросила Мику принести любой тонизирующей настойки. Приняла ванну и почувствовала себя лучше. Вот теперь можно и на прием. Хотя бы попытаться. «Госпожа, вам передали записку». Появилась на пороге спальни с загадочным видом Мика. «От его величества». От бумаги пахло цветочной водой. Я глубоко вдохнула запах и улыбнулась. «Что же писал Рион?» «Диана», — прочитала в смятении. «Я знаю, ты плохо себя чувствуешь, но, пожалуйста, приходи на прием. Мне будет без тебя одиноко. А это всего лишь скромная попытка тебя порадовать». «Стихи? Мне?» Я вглядывалась в аккуратно выписанные строки и замирала от счастья. «Мне без тебя, как парусу без ветра, не плыть вперед, не мчаться по волнам. В твоих глазах я вижу столько света, что в темноте иду на свет я сам. Мне без тебя, как ночи, быть безлунной, беззвездной, бесприютной и немой. Наверное, влюбленные безумны, и разум мой украден был тобой. Лишь ты одна, как солнце луч в лазуре. Придешь, и вмиг моя растает грусть. Все грозы, все шторма, ветра и бури не смогут разлучить нас, я клянусь. Рион». Я прижала письмо к сердцу и улыбнулась. События и испытания показались такими далекими, словно их и не было вовсе. «Мика, я сегодня надену голубое с серебром платье», — сказала горничной. «Прекрасный выбор, госпожа», — ответила она. «Голубой вам к лицу». «Да, к лицу. Сегодня вечером я хочу затмить всех и показать, что никакие испытания меня не сломят. Прежде всего королеве Регине, чтобы не считала меня глупой дурочкой, которая падает в обморок от иллюзий». Мика поколдовала над прической. Она действительно была в этом мастерицей. Волосы каскадом рассыпались по плечам. На первый взгляд казалось, что ничего их не сдерживает. Но на самом деле десятки тонких шпилек, словно паутинка, создавали объем и невесомость, сверкали огоньками. Платье тоже было выше всяких похвал. Рион все-таки вспомнил о своем обещании и прислал модисток. И сейчас я разглядывала платье в зеркале с восхищением. Ткань цвета неба плотно облегала грудь, переходя в юбку, больше похожую на хвост, чем на привычные кринолины. А сверху по подолу будто переплетались тоненькие серебристые паутинки. На лифе же они складывались в причудливые узоры, напоминающие рисунок мороза на стекле. Браслет, который отец, к счастью, успел перезарядить после испытания в лесу иллюзий, на всякий случай. Мало ли что придет королеве в голову. Серебристые туфельки на низком каблучке. Я готова. До начала приема оставалось не более четверти часа, и я поспешила следом за слугой в большой зал. На этот раз нас ожидали не танцы, а общение с высшими кругами Бальвиля. Тоже то еще испытание. В зале яблоку было негде упасть. Искрились люстры, в бокалах пенилось шампанское, оркестр играл легкую ненавязчивую музыку. Я тут же отыскала взглядом отца. Вокруг него ожидаемо образовалось пустое пространство. Принца Кейдена боялись. Или опасались навлечь на себя королевский гнев. Зато я подошла прямо к нему. «Добрый вечер, ваше высочество!» Присела в реверансе. «Добрый, леди Элейнор!» Улыбнулся папа. «Рад вас видеть в добром здравии!» Он беспокоился, я это знала, даже когда не говорил. Поэтому и показала ему, что волноваться не о чем. Его дочь в полном порядке и не собирается больше дрожать, подобно листу на ветру. Поздоровавшись с отцом, отыскала взглядом оставшихся конкуренток. Здесь были две, Анетта и Анжела. Ура! Анетта тоже здесь. Я сразу поспешила к подруге. Она была вся в розовом и напоминала облако сладкой ваты, которую продавали на городских праздниках. Зато заметила и другое. С Анетты не сводил глаз ее избранник, начальник стражи. Кажется, у них все складывается. «Диана, как ты?» — встревоженно спросила подруга. «Я слышала, что тебе стало дурно, хотела навестить, но запретили». «Все в порядке», — уверила ее. «Что ты увидела в комнате?» «Чудовище из детства. Давай не будем об этом, хорошо?» Анетта закивала. Музыка стала громче, торжественнее, и в зал вступил Рион и королева Регина. Я украдкой улыбнулась. Рион тоже выбрал сочетание серебра и голубого. Бывают же совпадения. А Регина? Регина превзошла саму себя. Никогда не думала, что королеве может быть настолько к лицу малиновый цвет. Он всегда казался мне кричащим, но на ней выглядел на удивление гармонично. Она казалась розой, распустившейся поутру в саду. Я взглянула на отца. Он тоже наблюдал за королевой, и взгляд его трудно было назвать равнодушным. Но стоило Регине посмотреть в его сторону, он тут же отвернулся. Как малые дети, право слово. «Добрый вечер, лорды, леди!» — заговорил Рион. «Мы рады приветствовать вас во дворце и надеемся, что вы прекрасно проведете время. Этот прием мы даем в честь трех участниц, которые сегодня еще раз доказали, что могут успешно преодолеть любое испытание. Это леди Анжела Каймер, леди Диана Элинор и леди Анетта Валейн». Зазвучали аплодисменты и слова поздравлений. Мы втроем сбились в стайку, смущенные таким пристальным вниманием. «Большая часть отбора позади», — продолжал Рион. «И одна из пяти прекрасных леди вскоре станет моей супругой. Поэтому, кто знает, может, здесь и сейчас будущая королева Бальвиля». Король проследовал к трону. Коварный. Потому что нас тут же окружили, едва не разбирая на кусочки, те, кто в будущем желал королевской милости. Вскоре я забыла все имена и лица, они смешались в голове, и приглашение проследовать в соседний зал на ужин восприняла как благо. Стол ломился от явств. Оркестр старался и выводил все новые и новые мелодии. Рион ожидаемо занял место во главе стола. Справа от него села королева, слева — дядя. Меня посадили рядом с отцом, и я была безумно счастлива, потому что по другую руку от меня сидела Анетта, а бедная Анжела, напротив, рядом с королевой. Странно, что Регина не заняла место напротив сына. Решила дать понять, что скоро у Бальвиля будет другая королева? Но, уверена, ее влияние от этого не станет меньше. Подали закуски. Я вдруг вспомнила, что едва ли что-то ела с самого утра. За завтраком волновалась об испытании, обед пропустила. Поэтому с удовольствием попробовала корзиночки с семгой и сливочным сыром, миниатюрные бутерброды с икрой, легкий салат. Слуги наполнили бокалы, но ни Рион, ни королева к ним не притронулись. Поэтому и остальные не смели. Наконец король поднял свой бокал. Придворные тут же оживились. «Лорды и леди», — заговорил он, — «первый бокал я хочу выпить за прекрасных участниц отбора, которые успели покорить мое сердце». «Эти леди...» Вдруг голос Риона будто ушел куда-то на второй план. Я смотрела на его бокал и видела над ним странные зеленоватые искры. То же самое сияние окутывало бокалы королевы и отца. «Ваше высочество», — шепнула отцу, — «я вижу что-то странное». «Что, леди?» Тут же насторожился он. «Зеленоватое свечение над бокалами, вашим короля и королевы». Папа кивнул и призвал какое-то заклинание. Рион как раз поднес бокал к губам. Отец резко дернулся, выбивая его из рук короля. Алые брызги попали на белое кружево скатерти, а папа крикнул королеве: «Не пей!» Регина удивленно замерла. Затем вдруг побледнела и призвала магию. «Вино отравлено», — холодно сказала она. Поднялись крик и шум. Падали стулья, дамы истошно верещали. Кавалеры пытались их угомонить. Анетта вцепилась в мой локоть. «Как же так, Диана?» — прошептала она. «Кто пытался отравить короля?» Бледный и сосредоточенный Рион поднялся из-за стола. В двери уже вбегала королевская стража. «Ваше Величество!» — кинулись они к королю. «Вы что делаете?» — холодно спросил Рион. «Я спрашиваю, что вы вообще делаете в этом дворце, если к моему столу подают отравленное вино? Если бы не его высочество Кейден, я был бы мертв. Не только я, но и матушка». Гвардейцы посерели. За ними уже спешил глава тайной службы. Господин Лейдес, если правильно помнила. «Мы найдем того, кто это сделал, ваше величество», — хмуро сказал он. «Да уж надеюсь. Я буду в своем кабинете. О результатах доложить немедленно. Матушка, дядя, пойдемте». Отец посмотрел на меня и направился следом за королем. «Прошу простить, продолжайте без нас», — обернулся Рион у двери. Снова заиграла музыка. Гости потянулись в зал приема, а я поспешила прочь. Как? Как такое может быть, что кто-то решил отравить короля и королеву прямо во дворце? Меня догнала Анетта. «Это ужасно», — причитала она на ходу. «Ведь любая еда, любое питье могли быть отравлены. Уже не первое покушение на его величество». «Не бойся, все обошлось», — успокаивала я подругу, хотя сама едва держалась на ногах от ужаса. Этот страх нельзя было сравнить с тем, что испытала утром. Тогда мне ничего не угрожало, а сейчас смерть пронеслась над головой. Если бы не странное сияние, я могла потерять их, отца, Ориона, даже королеву Регину, которая начала уважать и даже где-то симпатизировать. Что делать? Как мне оградить близких от неведомого преследователя? Почему нельзя ждать результатов расследования вместе с отцом Орионом? Только потому, что королева не знает, кто мой приемный отец. Мы с Анеттой распрощались у двери ее комнаты. Я пошла к себе, хотя больше всего на свете хотелось очутиться рядом с близкими, с Орионом. Кому так нужна его гибель? Кому понадобился престол Бальвиля? Что же мне делать?